Глава 9. Харрес сосредоточился исключительно на человеке, которого он поклялся убить. Он действовал с решимостью и целеустремленностью бывалого воина, поэтому неожиданное появление двух привидений нисколько не отвлекло его от фигуры мага. Нельзя сказать, чтобы Харрес не обратил на них внимания. Он заметил их, но решил, что это должно быть твари из бездны, которых призвал себе на помощь черный маг Фистандантиус. От него не укрылась правда, что глаза мага вдруг стали пустыми и круглыми, а рот, готовый выговорить последние слова гибельного заклинания, удивленно раскрылся. Из этого Харрес сделал только один вывод. На несколько мгновений противник в его власти. Короткий меч уже был в руке гнома, и он сделал яростный выпад, с удовлетворением ощущая, как острая сталь вонзается в живую плоть. Шагнув к потрясенному Рейслину, Харрес вогнал меч еще раз, чувствуя, как клинок все глубже погружается в хрупкое человеческое тело. Странный обжигающий жар опалил гнома словно адский огонь, а гнев и ненависть, извергнутые словно из самой глубины этой черной души, подействовали на Харреса как удар дубиной, опрокинув его на землю. Но дело было сделано. Тот, кого звали Фистандантиусом, был ранен и ранен смертельно, в этом Харрес был уверен. Лежа на полу и глядя снизу вверх в эти странные горящие глаза, гном увидел в них ярость и страшную боль. В пляшущем сиянии не то фонаря, не то какого-то магического источника света, гном видел рукоять своего меча, торчавшую из живота волшебника. Затем вокруг нее обвились тонкие пальцы, и человек хрипло закричал от боли. Харрес понял, что бояться не надо, маг уже не сможет причинить ему никакого вреда. С трудом поднявшись на ноги, Харрес выдернул оружие из раны. Маг испустил еще один вопль и, прижав к животу руки, казавшиеся черными от крови, повалился вперед и затих. Теперь Харрес мог позволить себе оглядеться. Его люди сражались с предводителем, который, услышав крик брата, бился со свирепым отчаянием. Ведьмы нигде не было видно, а сверхъестественный белый свет, который она вызвала к жизни, медленно гас. Заслышав слева от себя какой-то сдавленный звук, Харрес быстро обернулся и увидел двух призраков, которых призвал Фистандантиус в последние мгновения перед гибелью. Оба в ужасе уставились на скорчившегося на земле мага. К огромному удивлению Харреса, твари, явившиеся из других планов бытия, оказались поразительно похожи на Кендера в ярких голубых штанах и взлохмаченного гнома-механика с какой-то палкой в руках. У Харреса не было времени, чтобы как следует обдумать это удивительное явление. Он сделал то, зачем пришел, по крайней мере, почти. Карамон явно не стал бы разговаривать с ним, во всяком случае сейчас, поэтому главной заботой Харреса было вывести своих спутников через тоннель, пока никого из них не убили. Пригнувшись, гном стремительно пересек палатку и схватил свой молот, валявшийся в углу. Затем он выпрямился и с криком метнул его в Карамона. Тяжелый боевой молот задел голову гиганта по касательной, оглушив, но не убив его. Тем не менее, предводитель рухнул, как бык на бойне, и в палатке внезапно воцарилась тишина. Вся схватка заняла несколько недолгих минут. Выглянув наружу, Харрес увидел у самого входа молодого рыцаря, который лежал на земле без чувств. Судя по всему, никто из тех, кто сидел вдалеке у костров, ничего не слышал и не заподозрил. В палатке стало совсем темно, и Харрес, выпрямившись, нащупал во тьме свисавший с шеста фонарь. Кто-то поднес ему уголь из жаровни, и гном зажег фитиль. Маг лежал на полу в луже собственной крови. Предводитель вытянулся на земле совсем рядом, протянув к нему руку, словно последняя мысль Карамона перед тем, как он потерял сознание, была о брате. В углу белел светлый плащ ведьмы. Жрица распростерлась на спине, глаза ее были закрыты. Заметив на плаще ведьмы кровь, Харрес сурово поглядел на гномов. Один из них покачал головой. «Прошу прощения, Харрес», — сказал он и вздрогнул, ненароком глянув на тело молодой женщины. «Этот свет, он был таким ярким. Я думал только о том, чтобы он поскорее погас. Мне бы и это не удалось, но в это время закричал колдун, и ее свет тоже стал гаснуть. Тогда я ее стукнул, не сильно, и она упала. Ведьма жива и даже, думаю, не сильно ранена». «Хорошо», — Харрес кивнул. «А теперь поспешим». Подобрав молот, гном посмотрел на лежавшего на земле предводителя. «Мне жаль», — начал он, но не договорив, вытащил из потайного кармана хрустнувший пергамент и вложил его в протянутую руку Карамона. «Может, когда-нибудь я сумею объяснить, в чем тут дело?» Закончил он и огляделся по сторонам. «Все целы? Тогда давайте выбираться отсюда». Один за другим гномы стали спускаться в черную яму. «А что с этими двумя?» — спросил один гном, остановившись возле Кендера и гнома-механика. «Возьмем с собой», — решил Харрес. «Их нельзя оставлять здесь, они поднимут тревогу». При этих его словах Кендер словно очнулся, впервые за все это время. «Нет!» — взвыл он, умоляюще глядя на Харреса и пытаясь высвободиться из крепких рук второго гнома. «Вы не понимаете! Вы не должны забирать нас! Мы только что из бездны, едва вырвались и попали сюда!» «Заткните ему глотку!» — перебил Харрес, сталкивая Кендера и гнома-механика в дыру и опускаясь рядом с ней на колени. Он хотел поторопить своих товарищей и убедиться, что все будет как надо. Гномы быстро заткнули Кендеру рот куском кожи и поволокли его по тоннелю, однако тот отчаянно сопротивлялся, легался и царапался, и им пришлось связать пленника словно цыпленка. Что касается Гнимша, то с ним не было никаких хлопот. На него словно напал столбняк. Разинув рот от изумления и страха, он только беспомощно оглядывался по сторонам и покорно исполнял все, что от него требовали. Харрес уходил последним. Прежде чем спрыгнуть в тоннель, он в последний раз оглядел поле битвы. Лампу он повесил обратно на крюк, и теперь ее мерцающий теплый свет озарял ужасную картину, словно целиком вырванную из какого-то кошмарного сновидения. Столы были разбиты вдребезги, кресла перевернуты, по полу разбросаны черепки и остатки еды. Из-под тела мага растекалась лужа крови. Собравшись в небольшое озерцо у края дыры, она начинала понемногу капать в тоннель. Харрес спрыгнул вниз и, отбежав на безопасное расстояние, остановился. Подобрав с пола тонкий канат, он сильно за него дернул. Противоположный конец веревки был привязан к опорному столбу, поддерживавшему свод тоннеля, прямо под палаткой предводителя. Послышался короткий гул, и волна затхлого воздуха толкнула Харреса в грудь. С потолка посыпались земля и камни, а густое облако пыли заволокло все вокруг. Теперь, когда тоннель позади был надежно заблокирован, Харрес повернулся и поспешил вслед за своими воинами. «Предводитель!» Карамон вскочил на ноги и потянулся руками к горлу врага. Лицо его исказило свирепая гримаса. Гэрик в испуге отскочил. «Предводитель!» — воскликнул он. «Карамон! Это я!» При звуке знакомого голоса острая боль пронзила голову гиганта. Обхватив виски руками, он застонал и зашатался. Гэрик в последнее мгновение подхватил своего командира и помог ему сесть в кресло. «Брат!» — хрипло спросил Карамон. «Рейслин!» «Карамон, я...» — Гэрик сглотнул. «Мой брат!» — Исполин сжал кулаки. «Мы отнесли его к нему в палатку», — ответил рыцарь. «Рано». «Что? Что рано?» — нетерпеливо прорычал Карамон, поднимая голову и глядя на рыцаря красными полными боли глазами. Гэрик открыл рот, закрыл и потряс головой. «Отец... мой отец рассказывал мне про такие раны», — пробормотал он, запинаясь. «Человек с такой раной угасает медленно, мучительно, но неизбежно». «В живот?» — быстро спросил гигант. Гэрик кивнул и закрыл лицо рукой. Карамон пристально посмотрел на него и заметил, что лицо воина стало белым, как полотно, и покрылось капельками пота. Закрыв глаза, гигант тяжело вздохнул и приготовился бороться с головокружением и тошнотой, которые, он знал, навалятся на него, как только он попытается встать. Скрипнув зубами, он все же поднялся. Пространство вокруг него закачалось, но Карамон заставил себя сохранить равновесие. Когда земля под ногами перестала раскачиваться, он рискнул открыть глаза. «Как ты-то себя чувствуешь?» — спросил он, внимательно поглядев на молодого рыцаря. «Все в порядке», — отозвался Гэрик деланно бодрым голосом, но его лицо покраснело от стыда. «Они напали на меня сзади». «Понятно». Карамон рассмотрел запекшуюся кровь в спутанных волосах юноши. «Это бывает, не принимай близко к сердцу. На меня они напали спереди». Он невесело улыбнулся. Гэрик кивнул, однако по выражению его лица было видно, что неудача не дает ему покоя. «Он справится», — устало подумал Карамон. «Нам всем рано или поздно приходится сталкиваться с чем-то подобным». «Я хочу навестить брата», — сказал он, неверными шагами двигаясь к выходу. Затем он вдруг остановился. «А госпожа Крисания?» «Спит. Нож скользнул по ее ребрам. Мы перевязали рану, как могли. Нам пришлось разрезать на ней платье». Гэрик покраснел сильнее. «И мы дали ей выпить немного гномьей водки». Она знает о том, что случилось с Фистандантилусом. Маг запретил говорить ей. Карамон слегка приподнял брови, потом нахмурился. Оглядев разгромленный шатер, он увидел на земляном полу подсохшее кровавое пятно. Вздохнув, предводитель вышел из палатки. Гэрик последовал за ним. «Как армия?» «В лагере все знают, известия уже распространились». Гэрик беспомощно развел руками. «Было очень много дел. Во-первых, мы пытались преследовать гномьих лазутчиков». Карамон фыркнул и тут же сморщился от боли в голове. «Они наверняка обрушили тоннель». «Да, мы пробовали копать, но рыхлая земля все время осыпается. С тем же успехом можно перекопать всю эту проклятую пустыню», — с горечью ответил рыцарь. «Так что насчет армии?» — настойчиво переспросил Карамон, задержавшись перед входом в палатку Рейслина. При этом ему показалось, что он слышит доносящийся изнутри низкий мучительный стон. «Люди расстроены, подавлены», — со вздохом признал Гэрик. «Многие избиты с толку». «Я право не знаю». Карамон все понял. Заглянув в полутемную палатку Рейслина, он сказал. «Я пойду один. Спасибо за все, что ты сделал, Гэрик», — добавил он с теплотой в голосе. «Ступай, отдохни. Мне нужно, чтобы ты хоть немного поспал, прежде чем твоя помощь снова мне понадобится. Если ты не отдохнешь, от тебя будет мало толку». «Слушаюсь», — отозвался Гэрик и пошел прочь, слегка пошатываясь. Внезапно он остановился и обернулся. Засунув руку под стальную кирасу, он вынул оттуда испачканный в крови пергамент.